Деревенские продукты оказались и правда неплохими. Аманда подозревала, что никакой разницы не будет. Согласилась на поездку только потому, что сидеть все время на строительной площадке надоедало и скучно, и шумно. Но их усилия себя оправдали. Молоко, яйца, творог – все это было даже лучшего качества, чем при покупке на британских фермах. Или это ей так повезло? Русская дама Вероника Сергеевна еще и густой мед им обещала заказать с частной пасеки, что Аманду особенно вдохновляло. Она пробовала только жидкий мед. Прекрасно, как истинно русская пейзанка, юная дева со стаканом молока. Аманда отвлеклась на размышления о продуктах и не заметила движения в стороне. Впрочем, внезапное обращение ее не напугало, скорее разозлило. Она даже не глядя поняла, кто это. Не только по голосу, просто был всего один человек, который мог с ней так заговорить. «Сальери, ну что тебе от меня надо?» Они вроде как все обсудили, и когда Аманда была в компании Вики, он благочинно держался в стороне. А тут, вот вам, снова явился. «Любви, нежности и блинчиками поделиться», – отрапортовал он. «Блинчики делала Вика, бери сколько хочешь, за остальным не ко мне, а к кому? К строителям попробуй обратиться, как вариант. Почему такая злая красавица?» «А ты почему такой настырный?» – закатила глаза Аманда. «Как клещ, честное слово. Мы ведь говорили об этом не раз. Я сказала тебе, что мужчины в моей жизни не нужны, по крайней мере пока. Ты сделал вид, что меня понял». «Я тебя понял, но это не значит, что я согласен с этим тезисом. Я понимаю, что кто-то сделал тебе больно. После такого искушение запереться в себе очень велико. Но нельзя. А то привыкнешь быть одна и так умрешь нудной старой девой. Сальери, иди ты к черту. Если чисто по эмоциям судить, то я уже у него», – буркнул итальянец. «Так иди отсюда. Ты только что велела мне идти к черту, женщины. Да что угодно, лишь бы оставила меня в покое». Аманда начинала подозревать, что просить Вику о помощи все же придется. Она пока не сделала этого лишь потому, что неловко было признавать свое моральное поражение. Позволила какому-то итальяшке докопаться до ее слабостей. Но уж лучше поражение, чем его самодовольная рожа перед глазами. Аманда понятия не имела, почему Алессандро Сальери ее так бесит. Она лишь знала, что другие мужчины столь бурной реакции не вызывали. Похожую, да, но меньшей интенсивности. А этот со своими ухмылочками и дурацкими комплиментами – просто кость в горле. На этом фоне особенно радовало, что им с Викой скоро предстояло уезжать. Изначально Аманда не слишком поддерживала идею ехать на какой-то хутор к какой-то бабке. Зачем? Ведь ясно же, что это пустая трата времени – разговаривать с деревенской сумасшедшей. Теперь же все представало в другом свете. С одной стороны, поездка по красивым местам, свежий воздух и беседа с, может, не совсем адекватной, но нуждающейся во внимании старушкой, а с другой – Сальери с его сальными глазками. «Нельзя все время быть такой мрачной», – рассудил Сальери. «От этого морщины появляются, и мужчины тебя хотеть перестают. Вот сиди и не хоти. Я тебе помочь хочу. Ты идиот?» Их и без того не самая дружественная беседа рисковала разгореться настоящим конфликтом. К счастью, в этот момент у общей кухни все же появилась Вика. Как всегда. Обещала прийти через 5 минут, быстренько поговорить с Марком и все, а зависла на полчаса. «О, и ты здесь?» Появление Сальери у стола она заметила сразу же. «Какими судьбами?» «Скорее не судьбами, а злыми ветрами судьбы», – проворчала Аманда. «Опять мне кровь портит». Сальери явно собирался возразить, но не успел. На него обрушился довольно эмоциональный поток слов на итальянском. Этим языком Вика владела великолепно, говорила быстро, и казалось, что она коренная итальянка, которая других земель не знала. Правда, рыжая, зеленоглазая и явно славянской внешности. Аманда не понимала, о чем именно говорит подруга, но видела, что это работает. Сальери сначала замер в замешательстве, потом попытался оправдываться, но не выстоял перед напором бывшей супруги. В конце концов, он покрасневший и, очевидно, злой, поспешил покинуть кухню, причем с такой скоростью, словно на него готовились собак спустить. Ловко ты его оценила, Аманда. За что боролся, тем по физиономии и получил. Теперь уж должен угомониться. Хотя не факт. Он тебе так уж сильно не нравится? Сильно? Зачем вообще спрашиваешь? Потому что такая настойчивость даже для него не совсем типична. То есть он-то упрямый, но если его открыто и уверенно послать, он уходит. А тут возвращается к тебе, как бумеранг. Дуболом он, а не бумеранг, видеть его не хочу. Спокойно, Эм. Вика подняла руки, словно собираясь сдаваться в плен. Не злись на меня, я ведь его добросовестно гоняю. Так что с нашими планами? Поедем к бабульке, или Сандра тебе окончательно настроение испортил? Испортил, но поедем. Разве это не логично, что в такое время ей хотелось держаться подальше от Сальери? Тем более, что эти дороги завораживали. Плохие, да, но это компенсируется удачной погодой. Зато красиво как. Величественные вековые деревья, перемежающиеся с робкими молодыми, с совсем еще нежной листвой. Среди изумительной изумрудной травы проглядывали абсолютно простые, но именно этим очаровательные цветы. Природа успокаивала Аманду. Такое чувство девушка раньше испытывала только в Англии, во Франции оно никогда не возвращалось. Аманда даже начала подозревать, что оно ушло вместе с детством. И вдруг вспомнила о себе, словно проснулась где-то у нее внутри. Вот, заулыбалась, довольно заметила Вика. О том была мрачная-мрачная. Ай, да достал. Не реагируй на него так бурно. Сандра похож на кота, которому хочется поиграть. Чем активнее ты реагируешь, тем больше он будет тебя провоцировать. А в чем радость, если ты равнодушна? Не могу я оставаться равнодушной, если он меня бесит. Ты бы лучше задумалась, почему он тебя бесит, многозначительно посоветовала подруга. Вика, даже не начинай. А я что, я за ним всего лишь несколько лет замужем была. Я, можно сказать, вообще к нему отношения не имею. Ты лучше поворот не пропусти. Я-то здесь должен быть. Несмотря на предостережение Вики, поворот чуть не пролетел в стороне. И виной тому была вовсе не невнимательность Аманды, напротив. Чудо, что она вообще его заметила. Раньше это была добротная гравиевая дорога. Однако никто не использовал ее много лет. Если машина и проезжала, то не чаще раза в год. И в этом году такого раза еще не было, потому что трава оставалась нетронутой. «Мы вообще тут проберемся?» – с опаской покосилась на дорогу Вика. «Должны, это хороший автомобиль». Подозреваю, что это те самые знаменитые последние слова перед проблемами. «Ой, да перестань. Что нам будет? Максимум застрянем в какой-нибудь яме. Позвоним, тогда нам помогут. А мы позагораем на природе, пока будем их дожидаться». «Знаешь, я не хотела бы застревать возле шоссе, где девушку убили». Аманда только фыркнула. «Зачем связывать одно с другим? Ту девушку убили, потому что она была глупой и неосторожной, сама к кому-то села. А у них совсем другая ситуация». Вопреки опасениям Вики, джип продвигался по дороге весьма уверенно. Под колесами поскрипывал старый гравий, попадались небольшие ямки, однако никакой угрозы это не представляло. Девушкам только и оставалось, что продолжать эксперимент. Деревья подступали к дороге так близко, что развернуться здесь не представлялось возможным. Вскоре впереди показались дома. Все, как и говорила им Вероника Сергеевна. Три деревянных здания и несколько маленьких хозяйственных построек. Два дома казались заброшенными. Да и были таковыми. В них кто-то наглухо закрыл ставнями окна. Третий дом выглядел вполне жилым и даже менее ветхим, чем многие домики в деревне. «Как ее хоть зовут, старушку эту?» – поинтересовалась Аманда. «Мария Анатольевна, вроде бы. Или среди своих баба Мара. А своей-то кто?» «Понятия не имею. Мне это именно в таком контексте преподнесла Вероника Сергеевна. Никаких зверей деревенская отшельница не держала. Поблизости не наблюдалось даже собачьей будки. Забора вокруг домов не было, огород едва узнавался среди травы. Раньше тут вели большое хозяйство, теперь осталось только отдаленное напоминание об этом». Общая картина, несмотря на солнечный день, казалась Аманде жуткой. Того и гляди, ведьма откуда-нибудь выползет. А вот Вика ее настроение не разделяла. Она первой покинула машину, огляделась по сторонам, уверенно и бодро. «Мария Анатольевна!» – крикнула она. «Вы здесь?» «Тише ты!» – поморщилась Аманда. «Обязательно так орать. Ты же ее напугаешь». «Ой, да перестань. Бабке там что-то под 90. Держу пари, она уж глуховата. С ней только так и надо. Мария Анатольевна!» «Вопилка ты!» Сама Аманда не звала, доверив это занятие подруге. Однако и усилия Вики к серьезному результату не привели. Ответа не последовало. «Нет ее тут, походу. Может, поедем обратно?» «Ты чего это?» – возразила Вика. «Во-первых, надо подождать, даже если ее нет. Может, за ягодами ушла. Во-вторых, не мешало бы проверить дом. Вдруг она там, но не слышит нас. Вечно ты куда-то лезешь. Но ведь так же интересней». Отказываться от своей идеи Вика не собиралась и уверенно направилась к дому, который выглядел наиболее жилым. Аманда не тратила силы на напрасные споры, просто плелась сзади и все. Нет здесь этой старухи. Судя по количеству дров, газа в доме нет, печь к обеду уже бы растопили, а никакого дыма из трубы не идет. Значит, хозяйка либо дома, либо нет вообще. Вероника Сергеевна ведь сказала, что давно ее не видела. Как и следовало ожидать, все попытки Вики постучать в дверь и даже в окно ни к какому результату не привели. Понаблюдав за стараниями подруги, минут пять, Аманда все-таки не выдержала. «Может, прекратишь? Даже если бы она была внутри, она бы уже решила, что это ее грабить пришли. И в жизни бы не открыла, но ее там нет. Может, и есть, внутри темно и ничего не видно». «Ага, а она сидит в темноте и с пауками общается. Нету ее здесь». «Надо подождать», — не унималась Вика. «Не зря ведь сюда ехали». «Чего ждать? Может, она вообще здесь не живет?» «Живет, смотри, тропинка». От дома к лесу и правда была протоптана узенькая тропинка. Учитывая скорость роста здешней травы, ходить по ней требовалось регулярно, чтобы она не исчезла среди буйной зелени. А размер тропинки показывал, что это дело рук, а точнее ног, только одного человека. Однако и Аманда не собиралась отступать. «Сколько ты намерена ее здесь ждать? Целую вечность? А что тебе не терпится, к Сальери вернуться?» – подмигнула ей Вика. «При чем тут этот придурок? Мне здесь конкретно не нравится. У меня от этих домов мурашки по коже. Кстати, об этих домах. Давай вот так сделаем. Посмотрим, не открыты ли они и что в них находится. Если за это время баба Мара не явит себя к лесу задом, к нам передом, то едем обратно. Это тебя устроит?» «Не особо, ну ладно», – сдалась Аманда. «Ты ж просто так не угомонишься». «Не-а». Оставалось лишь надеяться, что дома заперты, и это несколько уменьшит пыл Вики. Аманда вообще думала остаться в стороне от этого действа, однако рассудила, что при ее участии проверка пройдет быстрее. Поэтому она направилась к ближайшему дому, а Вика к тому, что подальше. Деревенская хатка не представляла собой ничего особенного. Самый обычный короб из старых темных досок. Ставни закрыты, даже перекоситься не успели, и это лишь увеличивало ощущение запустения и ненужности. Тем не менее, один особо неприятный момент все же обнаружился. Дверь оказалась не заперта. На ржавых петлях висел подвесной замок. Однако он был не защелкнут. Попасть внутрь не составляло труда. Это уже повод задуматься, что делать дальше. Первым импульсом Аманды было позвать подругу. Но она остановила себя. Вика со своим любопытством будет возиться здесь полчаса, не меньше. Поэтому проще посмотреть самой, а потом кратко сообщить, что ничего там нет. Это заброшенный дом, который даже запереть не потрудились. Что там может быть? Брезгливо сняв с петель замок, девушка вошла внутрь. В доме было темно и душно. Да еще запах повис непонятный. Скорее всего, плесень уже разрослась. Полной пустоты здесь не было. После прошлых жильцов осталась вся мебель. Да вообще все осталось. От чашек с ложками до старых фотографий в рамках. Скорее всего, это был дом той пары, что жила здесь до последнего. Аманду почему-то не покидало ощущение, что она в склеп попала. Хотелось сразу же убраться отсюда. Но ведь тогда придется врать Вике, что она все осмотрела. А врать без веской причины она не любила. Да и что сложного может быть в том, чтобы быстренько оглядеться? Кухня не представляла собой ничего особенного. Тесное помещение, почти наполовину занятое закопченной каменной печью. В большой комнате в прошлом гостиной не было ничего подозрительного. Даже запыленный телевизор на месте остался. Такой старый, что способен он прельстить не воров, а музейных работников. А вот в спальне обнаружилось то, что Аманда ну никак не ожидала увидеть. Большая металлическая кровать была не только застелена, но и разобрана. На белых простынях, под одеяльнике, даже наволочках просматривались бурые пятна, настолько большие, что наверняка пропитали ткань до матраса. Более того, вокруг кровати на полу, на тумбочке и на подоконнике тоже валялись белые тряпки и старые бинты, покрытые такими же пятнами. Инстинктивно девушка уже поняла, что это такое, но все равно подошла поближе. Хотелось вдруг увидеть, что никакая это не кровь, она все придумала. Ведь крови не бывает так много. Вон даже пол у кровати залит. А где тогда тело? Ведь человек, потерявший столько крови, наверняка не выжил. Вот только ближайший осмотр ничего не исправил, ухудшил только. Пятна на кровати четко показывали, где именно лежал человек. Рассматривались контуры его тела. Здесь не просто кто-то был, этот человек, скорее всего, умер тоже здесь. Одной этой мысли, четкой и беспощадной, было достаточно, чтобы у Аманды закружилась голова. Девушка отшатнулась назад, но оступилась на старых, неровных досках и упала. Руку обожгло болью, она умудрилась напороться на ржавый гвоздь, торчащий из пола. Хорошо, хоть насквозь не прошел, а только край ладони отцарапал, но это лишь увеличило чувство отвращения. Аманда мгновенно вскочила на ноги и начала пятиться, не в силах оторвать глаз от кровати. Однако голос, прозвучавший за спиной, все же заставил ее обернуться. А слов она не поняла, потому что не знала русского.